Слава нашему Господу. Еще раз добрый вечер всем. Пускай Господь благословит это время. И мы с вами начнем четвертую главу. Фактически четвертая глава, она вся является цельным таким вот смысловым отрывком. Но я сейчас прочту первые 15 стихов. Если получится, да, то мы ее закончим. Если нет, в следующий раз вторую часть мы с вами разберем, потому что на самом деле тут достаточно много из хорошего материала, полезного для тех, кто действительно хочет понять это послание. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность, когда вменилась по обрезанию или до обрезания. Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Аминь. Может показаться, что текст довольно запутанный, но мы сейчас с вами постараемся все-таки понять. После того, как автор послания, рабби Шауль, убедил предполагаемых собеседников, евреев, в том, что Евангелие, оно ставит ударение именно на верности, то есть на вере человека и доверии, но не отменяет Тору, а наоборот укрепляет ее. В 4 главе рабби Шауль переходит к такому серьезному вопросу, как «Зхут Авод», в иудаизме это называется «Зхут Авод», или заслуги отцов. В первом веке эта доктрина имела очень широкое распространение. Эта доктрина и сегодня имеет достаточно сильное влияние в иудаизме. И суть этой доктрины сводится к тому, что потомки могут пользоваться благами и даже иметь спасение на основании того, что их отцы были праведниками. Пример из Нового Завета. Когда Йоханан Навбиль, Иоанн Креститель, совершает погружение в воду, и к нему приходят креститься, помните, саддукеи, фарисеи, он им говорит, и не думайте говорить в себе, отец наш Авраам. Вот именно в разрезе страны, в которой все происходило это, я имею в виду погружение в воду, в разрезе того, какие доктрины, какие темы были горячими в первом веке здесь, в Арцисраэль, нетрудно заметить, что здесь речь не идет о каком-то натянутом толковании, а он напрямую говорит, не думайте опираться на эту доктрину, она вам не поможет, вы сами должны сотворить достойный плод покаяния, и тогда вы сможете совершить ритуальное омовение в воде, погрузившись и омывшись от своих грехов. Цитата взята из Матфея 3, глава 9 стих, Матфея 3:9. Не думайте говорить о себе, отец наш Авраам. Дело в том, что при этой доктрине на самом деле достаточно серьезное библейское основание, но это не значит, что доктрина правильна. Понимаете, да? Доктрины, они не влияют на спасение. И хотя доктрина может учить о спасении, но она не может дать спасение тому человеку, который, допустим, опирается на это учение. Слово «доктрина» означает «учение» в определенной религиозной группе людей. Слово «религиозное» я сейчас использую как технический термин, не пытаясь кого-то обидеть. Вот. Но чтобы понятно было, о какой среде людей мы сейчас говорим. Например, Второзаконие 4.37. «И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал потомство их после них, то и вывел тебя сам великую силу своей из Египта». Аминь. Вот это цитата, на которой строится доктрина о заслугах отцов. Здесь прямой текст говорит, так как Он возлюбил отцов твоих, и Он избрал их потомство для того, чтобы с ними что-то сделать. Исход 32.13. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножаю и умножу семя ваше, как звезды небесные и всю землю всю, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Аминь. Это тоже стих, который строит вот эту доктрину о заслугах отцов. Но я хочу подчеркнуть, это не значит, что она правильная. Но поскольку мы с вами действительно занимаемся изучением текста Нового Завета, хотелось бы, чтобы мы непредвзято и нормально могли подойти к пониманию в данном случае 4 главы и понимать, почему Павел пользуется вот этими категориями в этом месте, когда пишет это послание. На самом деле Павел покажет дальше вот по посланию к римлянам, что такая доктрина, хотя и есть, тем не менее, не может она обеспечить уверенность в спасении. И даже заслуги и вера Авраама не способна принести пользу его потомкам в смысле преимущества, чтобы получить спасение. Об этом идет речь. Потому что даже в 9 и 11 главах, там, где он будет говорить о явных преимуществах евреев перед остальными народами, он покажет, что рассчитывать нужно на праведность, которую дает нам Бог, а не на самоправедность и не на то, что мой дедушка был цадик или мой папа был цадик. Я сам своей жизнью должен стать таким же, продолжением его семени, понимаете? Хорошо, теперь давайте мы немножко поговорим непосредственно по тексту. Автор послания говорит, что же скажем? Наш отец Авраам приобрел спасение или вот заслугу перед Богом по плоти, то есть потому что он обрезался, и как бы, и что? Вот это обрезание, оно дает? Оно как бы дает вот это преимущество ему. Размышления. Вообще, то, что Павел задает вопрос и отвечает на него, мне кажется, я уже говорил об этом, это такой классический способ подачи материала в раввинистической среде, когда человек, упреждая возможный вопрос, причем он задает вопросы наиболее сложные, вопросы наиболее как бы задиристые такие вот, зацепистые, и отвечая на них, выстраивает ровное учение для того, чтобы тому человеку, который желает вникнуть в него, действительно дать хороший материал и качественную базу, платформу для его веры. Для тех людей, которые могут просто заниматься схоластикой, игра словами, доказывать все, что угодно, для них это, в принципе, ну вот, всегда будет мимо. Итак, он отвечает на вопрос, если Авраам оправдался делами, то есть размышление он начинает свое, он имеет похвалу, но не не верит в Бога. В чем здесь смысл? Смысл в том, что если человек делает добрые дела, его похвалят люди. Люди скажут о нем что-то доброе, хорошее. Да? Но для Бога этого недостаточно. Потому что если бы мы могли взглянуть глазами Бога на творение и на ту идею, на ту цель, которую преследовал Создатель, сотворив человека, то сегодня, когда мы делаем даже добрые дела, мы достаточно далеко отстоим от той первоначальной цели, которую вложил Бог в свое создание. Сегодня и в то время те добрые дела, которые мы делаем, это слабые-слабые проблески той славы Божьей, которую Он хотел видеть в своем творении. И поэтому только лишь исходя из этого невозможно назвать человека праведным. Почему? Здесь ответ гораздо глубже находится, потому что добрые дела люди могут делать по разным причинам. По-разному. Ради собственного доброго имени, ради своей репутации, ради выгоды, ради того, чтобы защитить себя. Главное, о чем нам говорит Священное Писание, находится глубже, внутри. Этот термин, вот он в иврите называется кавана, намерение. Если человек совершает добрые дела, потому что внутри у него есть кавана, намерение прославить Бога и исполнить заповедь, то это всегда будет приносить славу Богу. Такой человек не будет трубить о себе, такой человек не будет выставлять на показ все, что он делает, он просто будет жить этим. Конечно, люди это увидят, и, конечно, люди как-то отреагируют, но он не ставит перед собой эту цель. И для такого человека награда будет на небе. Но когда человек ставит своей целью, чтобы его похвалили, и он это делает, в глазах всех людей он сделал доброе дело, правильно? Он хороший. Кто с этим будет спорить, друзья? Да, он хороший, но похвалу от Бога он не может получить, потому что мотивация, которая продиктована делать вот эти добрые дела, она не исходит из осознания своей принадлежности к Творцу и не исходит, потому что он хочет вот Бога прославить. Есть другие мотивы. Третий стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Обратите внимание, Раби Шаул ставит акцент на чем? Что вменилось в праведность Аврааму? То, что он такой послушный и такой исполнительный, взял и обрезался? Нет. Вменяется ему в праведность полное доверие себя, своей жизни, своего дома, своей семьи Богу. Это вменилось ему в праведность. А не то, что он такой хороший и исполнительный, и все сделал по Слову Божьему. Это да, аминь, хорошо. Но он бы не сделал этого никогда, если бы в его сердце не было правильной каваны, не было бы правильного мотива. Четвертый стих. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Другими словами, награда тому, кто сделал доброе дело, она дается ему не потому, что милость восторжествовала. Понимаете? Он заслужил эту награду. Например, зарплату вам на работе платят. За что? А? За то, что вы хорошо выполняете свою работу. Правильно? Не потому, что у вас очень милостивый хозяин. Возможно, он такой. И возможно, он добрый. Есть хорошие хозяева, никто не спорит. Но если вы не будете работать, он вас все равно уволит. Так или нет? Несмотря на то, что он будет давать подарки к празднику, премию давать, как-то будет поощрять, что-то там, раньше отпустить с работы, потому что ты хороший работник. Когда он будет это делать, когда он увидит, что ты приносишь ему прибыль, и он захочет тебе поощрить как-то, какими-то бонусами дополнительными. Но если ты будешь приходить и не работать, он не сможет быть настолько милостивым, чтобы выплатить тебе зарплату, пенсионное отчисление, пока ты не выйдешь на пенсию. А ты будешь приходить на работу, считать Горобцов на этой телефонной линии, пить кофе, говорить по телефону, с друзьями, читать газету, даже Библию, потом идти домой, одухотворенно, уволить. То же самое здесь, воздаяние делающему, то есть награда человеку, который что-то сделал хорошее, вменяется или дается не по милости, а по долгу. Он это заслужил, он это заработал. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется в праведность. Другими словами, даже если человек длительное время своей жизни делал неправильные вещи, но он уверовал, он поверил в Бога. Даже если всю свою оставшуюся жизнь он будет расплачиваться здесь, на земле, за свои грехи. Кстати, вот именно этот раздел в иудаизме вот для меня выглядит более сбалансированным и более как бы мотивированным. Евреи считают, что часть как бы своей вины или своего наказания человек может тут на земле платить. То, что он не доплатил, он это будет там как бы расплачиваться. И потом, когда полностью очистится, не пугайтесь только. Я не говорю, что я исповедую, я пытаюсь вам просто рассказать, что происходит в параллельном для нас измерении или мире. Более того, мы живем в Израиле, мы проповедуем евреям. Мы обязаны, я считаю, знать, во что верят эти люди, потому что огромное количество людей с такой хорошей мотивацией в сердце проповедуют еврею 4 духовных закона и задают ему вопрос: неужели ты не боишься ада? Он просто смеется в глаза, для него ад – это что, в баню сходить. Конечно, он ее не боится. Почему? Потому что есть доктрина в иудаизме. Каждый цадик, я не говорю про других, каждый цадик должен пройти очищение в аду, а потом абсолютно чистый войдет в Небесное Царство. Поэтому какую-то часть здесь на земле, остальную там. Это просто дает нам ремес, это дает нам нормальный такой вот намек или взгляд. Иногда люди могут уверовать, так? И, допустим, было в семье проклятие какое-то, нет детей. Бывает, да? И он будет всю жизнь мучаться, почему же Бог не дает мне детей? Я же поверил, я же как бы... Потому что это... как бы цена – это определенная плата, которую ты платишь. Здесь на земле так, зато потом в вечности ты будешь иметь вечную жизнь. У людей срабатывает как бы жадность, срабатывает, ну как бы, почему этот вот так, а этот так? Почему этот больше благословен, а я меньше? Почему этого так сложилась судьба, а у меня вот так? Мы же вроде бы все одинаково делаем. Ребята, мы можем делать все одинаково, как под копирку. Я уже сказал, огромную роль играет кавана, мотивация сердца. Об этом знает только Бог, больше никто. Поэтому один человек может сделать 50 раз нарушение, и Бог его не наказывает, другой один раз сделал и получает наказание. И поэтому оправданием человеку является его доверие Богу, самого себя, своей судьбы, своей жизни, а не то, что он сделал. Дело в том, что эта глава, исследуя заслуги Авраама и чего он достиг своей веры, показывает, что если Иаков говорит, что вера без дел мертва, в этой главе Павел объясняет, что дела без веры ничего не стоят тоже. Я не устаю повторять, что эти две категории, дела и вера, нельзя, невозможно и неправильно рассматривать отдельно одно от другого. Всегда только вместе, как звенья одной цепи, как две детали одного механизма. Только так мы можем увидеть и понять, как взаимодействуют эти две шестеренки – дела и вера. Для наглядности. Это дела. Только таким образом крутится механизм, понимаете? Если вынуть одну из деталей, не будет работать. Поэтому вера и дела всегда идут вместе. Одно помогает продвинуть другое. И наоборот. И в этом благодать и полнота священных писаний, если Иаков размышляет, что вера без дел, она мертвая, здесь Павел говорит, что дела без веры не имеют смысла. Человек получит за них награду, но не от Бога. И в этой главе он как бы начинает говорить о предизбрании. Дальше это 8 глава, вот там уже будет 7-8 глава подробно рассматриваться этот вопрос. Пример. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. То есть Давид смотрит на свою жизнь, на то, что он сделал неправильно в своей жизни, и он говорит, счастлив человек, которого Бог объявляет праведником, то есть невиновным в своих глазах. Вы понимаете, дело в том, что мы все, я это много раз говорю, друзья, все мы, очень серьезно нарушали закон множество раз в своей жизни. Конечно, есть огромная разница, если человек каждый день изменяет жене и спит с другой женщиной, а кто-то только мечтает об этом. Библия говорит, оба грешат, так, оба являются блудниками. Тем не менее, все-таки есть вот эти различия. Это то, о чем я говорил, вот я вернусь немножко назад по поводу платы, да, расплачиваются люди. Здесь на земле, пока мы живем, у нас не у всех, но у многих, тянутся серьезные холсты. Да? Пусть и мы знаем с вами, что есть стихи в Писании, и вообще Библия показывает, что в принципе каждый несет ответственность за себя, да? И он перед Богом вот, может стоять. Дело в том, что если, например, какая-то женщина была колдунья, ворожила, гадала, да? Как вы думаете, ее дети будут благословены? Дети не гадали. А почему они не будут благословены? Почему в их жизни будет работать проклятие? Да, так написано в Священном Писании. До третьего и четвертого рода истребится полностью это семя. Но если сын или дочь этой колдуньи покаяться перед Богом, возможно, до конца своих дней у него не будет потомства. Возможно, до конца своих дней он будет вести жалкое существование. Тяжелая жизнь его ждет. Но он покаялся, он принял Бога в свое сердце. Он отказался от этого всего. Он будет иметь главное. Он будет иметь спасение. Он будет выхвачен, как головня из огня. Но почему-то Бог обещает остановить это. Максимум в четвертом роде. Максимум. Если кому интересно, в лекциях по духовной войне, там вот этот вопрос более подробно я рассматриваю. И кто интересуется, может просто просмотреть эти материалы. Они есть у нас в общении, они есть на сайте. Поэтому я сейчас не буду долго на этом останавливаться. Это иллюстрация, это пример того, что очень часто люди думают, что вот он сказал, Иисус мой Господь, теперь с этого момента из него все польется, как из рога изобилия. Почему? Так обещали проповедники. По жизни мы видим совершенно другую картину. Правильно или нет? Значит, кто-то не прав. Либо проповедники эти, либо что-то в Священном Писании не так. И поэтому я предпочитаю разобраться в текстах для того, чтобы понять, как работать с этими вещами, как изменить эти вещи, как ободрить человека, какую надежду ему дать, даже если он попал в сложную ситуацию. Поэтому мы не можем работать штампами, понимаете, клише. Придите к Иисусу, все будете богатыми. Это же обман, стопроцентный обман. И поэтому Давид говорит, блажен человек, которому не вменит Бог греха, блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Обратите внимание, счастливы люди, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Вы знаете, чьи грехи покрываются? Тех, кто кается, умеет. Если человек не хочет каяться, не умеет каяться, что значит не умеет каяться? Он не чувствует себя виноватым, в чем ему каяться? Он все правильно сделал, так он думает. Его грехи не будут прощены, и они утащат его, как гири на дно, так же они утащат его в озеро Огненное, эти грехи. Но если человек, как Давид, умеет каяться, понимаете, как Иона мог покаяться, когда он шел против воли Бога, был очень смелым человеком, Иона, самоотверженный, каких мало на самом деле. Ради своего народа он готов был умереть, но только не проповедовать вот этим ниневитянам, этим язычникам. Потому что он уверен был, если он умрет, никто не скажет им другую весть, и тогда Бог накажет этот народ и изольет на него свой гнев. До такой степени вот он любил Израиль, любил свой народ. Но когда он 3 дня провел внутри рыбы, и что-то осознал, он помолился Богу и покаялся. Но он пошел и сделал. Наш Бог все доводит до конца. С тем, с кем начал работать. Поэтому, если Бог тебя взял в удел, никуда ты уже не денешься, даже если рыба тебя съест. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Когда человек по-настоящему раскаивается перед Богом, с него падает груз, с него падает бремя. И знаете, меня всегда поражали молитвы, вот в книге Неемии, в книге Ездры, поражали эти молитвы, когда человек каялся за грехи своих предков. Почитайте, это канон, это не что-то там где-то, да? Об этом мало говорят, но это есть. Точно так же, как была доктрина «Суд Авод», заслуги отцов, точно так же евреи прекрасно понимали, что там в поколениях что-то было сделано неправильно, и поэтому сегодня их угоняют в плен. Да? Дети ничего плохого не сделали, их в плен угоняют в Вавилон, убивают, война и так далее. Нету благоденствия, нету. И тогда они начинают каяться за ошибки и просчеты своих предыдущих поколений, своих отцов, как говорится. Обратите внимание, эта доктрина работала и сегодня работает в иудаизме по обе стороны. Мы с вами много говорили о том, что покаяние работает ретроактивно, коротко напомню, и человек не может вернуться в прошлое, чтобы исправить что-то. Но сейчас в настоящем, когда он понял свою ошибку, и он не может туда вернуться и все исправить, изменить, отмотать назад и по-другому сделать в этой ситуации, не может. Есть покаяние. Своим покаянием он отменяет все то, что там было сделано неправильно. И если возможно, он исправит тоже то, что можно исправить на сегодняшний день. Например, Закхей, да, он говорит, если я кого-то обидел, воздам в четверо. Почему он так говорит? Потому что он обманывал людей, обворовывал, обпирал их. А сейчас он раздает свое мнение. Он говорит, половину раздам, и тех, кого обидел, в четверо еще возмещу все. Вот это покаяние настоящее, подтверждаемое делами. Поэтому Иешуа говорит, ныне в этот дом пришло спасение. Как он определяет? Он видит, что Закхей знает закон, выбор сделан правильный, ему коснулась благодать. И он говорит, все, теперь для меня это не главное богатство. Сейчас мне главное исправить то, что я сделал неправильно. И поэтому, вот когда еврей кается в иудаизме, всю оставшуюся жизнь он занят тем, что умный такен. Он исправляет все то, что было неправильно там, в прошлой жизни. И поэтому он хочет делать добрые дела, и он делает. Потому что он осознал свое жалкое существование, свое положение перед Богом. 9 стих. Блаженство, счастье – это относится к обрезанию или к необрезанию. Здесь вот размышление переходит в область видимых факторов веры человека. В данном случае это знак на теле. И Рабби Шауль говорит, скажите, пожалуйста, когда Аврааму это вменилось в праведность, когда он сделал это дело, или до того, как он это сделал, имеется в виду обрезание. Что обрезание на теле же, да? И можно было бы подумать, ну да, человек принял решение, вот обрезался, все, с этого момента он уже другой. Рабби Шауль показывает, нет, он другим стал до того, как это сделал. Поэтому он это и сделал. Вот где зерно. Он стал другим, и поэтому он это сделал. Если бы он не стал другим, он бы этого никогда не сделал. Пример из Библии. Когда Иаков говорит своему сыну Исаву, не бери себе в жены, да? Не из своего народа. Я сейчас не помню, там кто, мавитяне или кто там были. Хананиян, да. Он дарка, он нарочно идет и берет ее, Хананиянку, папе на зло. Понимаете? И это показывает его отношение к отцу, его отношение к заповеди, его отношение к вере. И окажи наоборот. Другими словами, именно потому, что он верующий, он так поступает. А этот, именно потому, что неверующий, он пренебрег всем, тоже вот так поступает. Это следствие того, что есть у него внутри на самом деле. Понимаете, все, что мы видим снаружи, это то, что внутри у человека. Библия же об этом говорит. Однозначно. И от избытка сердца, говорят уста. Они же говорят, что источник поднимает наверх то, что есть внутри. И Библия говорит, не может из одного источника течь одновременно пресная вода и соленая, горькая вода. Майя Туким, вот вы говорите, ее перевели как сладкая вода, да? На самом деле, мы знаем все, что такое Майя Туким, это пресная вода или вода, пригодная для питья. И он говорит, Писание говорит, не бывает. То есть, Библия хочет раскрыть нам глаза, чтобы мы понимали и видели эти категории, могли с ними как-то взаимодействовать или жить, или пользоваться на этой земле. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность, 10 стих. Когда вменилась? После того, как он обрезался или до того, как он обрезался? Не после того, как он обрезался, а до обрезания, 11 стих. И знак обрезания он получил, как печать праведности, через веру, которую имел в необрезании. Другими словами, именно обрезание стало печатью его веры, знаком, показывающим, что этот человек другой, он отличается от остальных. И поэтому на его теле появился знак обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. Вот здесь я хочу остановиться и напомнить то, о чем мы с вами говорили ранее, что все язычники, которые уверовали в Бога Израиля через Машиаха Израиля, через Мессию Израиля, Ишуа, они становятся детьми Авраама по вере. И эти люди входят в завет Авраама с Богом, а не в Синайский завет. Поэтому язычникам не нужно выполнять Тору, им не нужно обрезаться, им не нужно все это делать. Потому что они входят вместе с Авраамом в завет с Богом еще в то время или тогда, в той стадии, когда Авраам был еще не обрезан. И поэтому все язычники необрезанные, но верующие, как Авраам до обрезания, объявлены Богом праведниками по вере, и им не нужно все остальное. Я сейчас имею в виду аллахические предписания еврейские. Мы, безусловно, понимаем, что 10 заповедей обязательно нужно исполнять. Многие другие вещи тоже. Ну, в принципе, в 10 заповедях сформулировано абсолютно все. Хватило бы даже двух. Да? Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. То есть, что такое две заповеди? Это Шма Исраэль Адонай Элокейну Адонай Эхад. Это первая заповедь. И люби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой. И из книги Исход «Вэгавта рэха кэмоха» это звучит на иврите. Возлюби ближнего своего, как самого себя. В Новом Завете Иешуа говорит, что на этих двух заповедях утверждается весь закон и все пророки, то есть весь Танах фактически. Дальше идет развернутый как бы анализ того, что имел в виду Бог, когда сказал две эти вещи. Следующее – это 10 заповедей. Более широком аспекте 613, Тарьяк так называемый, и еще шире – это уже в деталях и тонкостях нюансы, которые возникают в жизни того или иного человека. И тот, кому это интересно, он может это изучать. Кому не интересно, достаточно верить. Если он правильно верит, тогда его дела тоже будут соответствовать Священным Писаниям. Но когда нас пытается убедить человек, что он верующий, но он обманывает или делает нарушение закона, но он верующий, он провозглашает с верой имя Иисуса Христа, таким образом хулится имя Бога у язычника, то есть у неверующих. Ну давайте мы вернемся к нашему тексту. 11 стих. Все язычники, которые уверовали, я уже об этом говорил, становятся детьми Авраама по вере, но не по плоти. То есть, они его наследники в той вечности, в том будущем, которое обещал Бог Аврааму. Туда они входят. Здесь, на земле, продолжают быть различия между евреями и язычниками. И об этом мы с вами подробно поговорим в 9, 10 и в 11 главе. Подробно, три главы. Это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Это значит, что разные. Разные. Бог любит разнообразие. Мы недавно, вот, у нас диск есть с музыкой, нам мы взяли, купили в России. Там, мы не знали, просто встретились, познакомились с этим человеком, Герасим его зовут. Такая разноплановая музыка, разностильная. И там в одном концерте, в конце, такая музыка, знаете, Ира когда услышала, испугалась, говорит, что это? Быстро выключил. А перед этим человек на русском языке там говорит, что все это пусть прославит Бога, то есть для славы Божьей он поет. Так, судя по стилю, знаете, это где-то на озере Байкал, там, где они там... вот эти, знаете, как они поют? Так, а Ира испугалась, каким голосом он поет, знаете, как леший на болоте. Я ей говорю, чего ты? Написано же в Писании. Каждый язык, каждое племя должны исповедовать, что Иисус Господь, во славу Бога Отца. Ну вот у них такая культура, у них такие традиции. Я не знаю, как другим, но мне всегда нравилось послушать это. Я уже знаю, ну, ни для кого не секрет, да, что мой хобби является рыбалка. И когда я просматриваю вот фильмы документальные, где ловят рыбу на севере, вот там реки вот эти горные, там иногда фоном ставят именно вот эту музыку, потому что это из того региона. То есть реки, которые впадают в Байкал, вот, и там выше еще, дальше на север. И там очень часто вот эта музыка звучит, такая протяжная, таким хриплым мужским басом. Это я к чему? Потому что мы все разные. И от того, что он так запел, он-то поет на своем языке про Бога и славит Его. Некоторые духовные сестры, когда слышат, считают, что это не может быть прославление. Почему? У нас культура другая, стереотип срабатывает. Если бы этот брат там вначале на русском не говорил, я бы тоже мог подумать, что что-то не то. Но этот человек записал диски, и диски там продаются. И это одна песня на этом диске в конце записана. Это лицензионный диск. Значит, не просто так оно туда попало, что-то там доброе, хорошее поется о Боге, но непривычно для еврейского уха или славянского уха. Мы не должны смущаться, мы должны научиться вмещать всех. Почему, сестра Ира, вполне возможно, на небе тебе придется услышать, как они поют новую песню, именно таким образом. Вот. Я, кстати, вот говоря о музыке, знаете, я много лет размышлял, вот, много спорят часто, и есть такие тоже клише по поводу рока, да? Это дьявол. Знаете, дьявол, он же ничего не изобретает. Он переделывает, разрушает. И я не знаю, как вам, а мне приходилось слушать классическую музыку, явно дьявольского происхождения, то есть дух дьявола там. Классика мировая, ее все слушают. Ты сидишь, слушаешь, ну ад, конкретный ад, могила такая, знаете. Играет симфонический оркестр. И я тогда понял, что стиль – это формат, в котором передается определенная информация. И сатан взял тот формат, который наиболее сильно воздействует на любого человека, потому что это как раз тот стиль, который людям нравится. Там есть ритм, там есть как бы повторение фразы постоянно. Кстати, нам преподавали вот музыку, спасибо учителям в семинарии, преподавали музыку. В каком смысле? Нам объясняли, как она строится, как она построена, что строится на повторении. Очень многие вещи, там примеры были и все такое. То есть, возьмите отношения между мужчиной и женщиной. Это благословение или нет? Это грех или нет? Если так, как сказал Бог, благословение, а если так, как скажет дьявол, тот же мужчина и та же женщина, уже проклятие. Понимаете? Те же самые два человека. Что тут говорить уже про музыку? Он все может испортить. Поэтому я думаю, что есть хорошие вещи, и нужно просто чуть-чуть шире нам смотреть. Те, кому нравится другой стиль, пожалуйста. Я к тому, чтобы мы не были агрессивными. Я никого не защищаю, поверьте. Но я пытаюсь сказать, что мы должны научиться все-таки видеть разницу и чувствовать дух, которым это сказано, сыграно, спето. Итак, для того, чтобы тем людям вменилась в праведность их вера, Аврааму засчитана она была до того, как он обрезался. Поэтому все уверовавшие язычники, они становятся духовными наследниками и духовными детьми Авраама, но не плотскими. Очень часто путают эти две вещи. Просто делают такой, знаете, омлет. Нам нужно, чтобы был желток отдельно, белок отдельно. Есть специалисты, которые миксером все это жжут, омлет такой, и уже непонятно, где чего. Ясно, что яйцо, но оно уже перемешано. Еще раз я подчеркну, мы разные. И те проповеди, которые я говорю, я не пытаюсь кого-то защитить, а кого-то сделать хуже. Я еще раз говорю, мы живем здесь, в Израиле. Я хочу, чтобы мы с вами поняли свою самоидентификацию и сделали ее правильно. Чтобы у нас внутри не было раздвоения личности. Чтобы мы жили, верили и любили Бога как целостное существо. И чтобы мы могли, будучи евреями, в большей или меньшей степени, для меня, кстати, не имеет значения. Кровь есть, значит, все. Достаточно. Ну, там, по папе, по маме. В Библии везде по папе идет, я вижу. В Советском Союзе тоже было. Все по папе. Да? Кто-то и по папе, и по маме. А кто-то только по маме, а кто-то только по папе, а кто-то по бабушке и дедушке. Но кровь есть. Это все потомки по плоти, потомки Авраама, слава Богу, которые и по духу стали принадлежать своему отцу. Почему? Потому что пророк Ишаяху говорит, даже если у вас будет как песка морского на берегу моря, спасется только избранное стадо. Поэтому и здесь в этом послании Раб Ишут говорит, и мы с вами говорили, что не то обрезание, которое по наружности, да, во второй главе подробно мы поговорили, но то обрезание, которое сердце обрезано, это обрезание позволяет человеку войти в вечность. 12 стих. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезания. Видите, как написано? 11 стих касается необрезанных язычников, уверовавших в Бога, уверовавших в Иешуа, как в Мессию, и ставших принадлежать этому народу и к Аврааму духовно. А 12 стих говорит и о верующих евреях, то есть те, кто по плоти сыны и дочери Авраама, написано не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца их Авраама. И здесь мы видим прямое такое вот указание на то, что спасение, уверенность в спасении дает не обрезание плоти, а то, что он живет, как жил Авраам, ходил по следам веры отца. Это значит, живет так же, как жил Авраам. И это вменяется ему в праведность, образ жизни, который мы уже хорошо очень знаем, идет от образа мышления. Как мыслит человек, так он и живет. Правильно мыслит, правильно живет. Неправильно мыслит, неправильно будет жить. Даже если верующий. Мыслить нужно правильно, по-библейски. То есть так, как определил Отец Небесный, а не так, как мне выгодно и не так, как мне удобно. Потому что незаконно даровано Аврааму или семье его обетования быть наследником мира, но праведностью, которая исходит от его веры. То есть благодаря его вере, а дела явились только лишь подтверждением того, что верит он правильно. И поэтому одно без другого не работает. То есть если человек говорит, что он верит, но дела не делает, как узнать, что он верит? Если утверждающиеся на законе суд наследники, то тщетна вера, бездейственное обетование. Смысл этой фразы в том, что если люди рассчитывают, это как раз вот он как бы критикует или объясняет неправильную доктрину, заслуги отцовству, а вот, что он говорит, если на законе утверждается понимание того, что ну, нам положено, мы дети Авраама, мы спасены, нам ничего делать не надо, он уже все сделал за нас. А? Сегодня такие же вещи говорят христианцы, Иисус все за нас сделал, нам ничего делать не надо. Критикуя доктрину заслуги отцов, повторяет ту же ошибку, делает то же самое. Он сделал то, что мы не можем сделать. Невозможно человеку, возможно Богу. Ясно? Он воскрес первый из мертвых, он расторг преграды смерти, он как бы протарил путь для других. Да, это мы не могли. А теперь, поверив в это, можем. Но когда человек говорит, что все, что уже там я сделал, то, что я еще сделаю, уже все. Все можно делать теперь, за все заплачено, знаете. Это неправильный подход. Это что-то внутри у человека неправильно, сбой, ошибка. Праведник стремится к правде, а праведник стремится к свету. Праведник стремится к чистоте и святости. Грешник же всегда хочет найти объяснение оправдания своим грехам. И хочет прикрыться чем угодно. Хоть Священное Писание, хоть жертва Мессии. Но перед Богом не прикроешься. 15 стих. Ибо где закон? Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет преступления. Ну, смысл на самом деле понятен. Имеется в виду, что закон производит гнев или позволяет совершиться правосудию над беззаконием. Закон выявляет, где неправильно, и потом следует наказание. Гнев изливается. А если нету закона, то тогда нету преступления. Как бы если закона нет, то и не за что наказывать человека тогда. Но когда закон есть, а Библия вся говорит о том, что этот закон есть, и он внутри каждого из нас вложен. Понимаете? Другое дело, когда совесть сожжена, предохранители все сгорели. И у человека нету, стерлись границы. Он не видит, где добро, где зло. Он видит только себя. И он сам себе это разрешает делать. Безусловно, на такого человека и зальется гнев, поскольку закон высвобождает наказание для такого человека. Аминь. На этом мы сейчас закончим и в следующий раз мы продолжим 16 стиха, комментарий. Давайте тогда мы встанем и помолимся и завершим наше служение. Великий всемогущий Бог, благодарю Тебя и славу за Твою любовь и милость, за то, что Ты пребываешь с нами. Благослови, пожалуйста, Слово Твое, чтобы мы могли его растворить верой, жить этим Словом. Пусть вся слава будет Тебе. Храни нас, Господь, в наших путях. Благослови остаток этой недели. Пусть вся слава будет Тебе, единому Богу, Творцу неба и земли. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.